Когда он проснулся утром, было уже довольно поздно. Он с удивлением заметил, что он проспал ночь, не раздеваясь. В его усталом мозгу прежде всего смутно промелькнула мысль, что он теперь спасен, что теперь ему нечего бояться. Он машинально, бессознательно перекрестился и широко вздохнул. Ему вспомнилась та, кому он был обязан спасением. Идти ли к ней? О, он теперь в слезах бросился бы к ее ногам. Но будет ли приятно теперь ей это посещение? Она не верит ему, не верит его словам. Ей нужно доказывать теперь, что он вступил на новый путь, что он любит ее и только ее одну. Он встал и начал серьезно обдумывать свое будущее. В его голове начали возникать планы новой жизни, новой деятельности. До сих пор он небрежно относился к службе, теперь он хотел посвятить себя этой службе, подготовиться в академию. Его лицо уже начинало проясняться, ему уже становилось все легче и легче, как вдруг он увидал на кушетке брошенный им сверток. Это были футляры с вещами Зиминой, завернутые в бумагу. Эти вещи, как грозное мементо море, помня о смерти, напомнили ему, что с прошлым сведены еще далеко не все счеты, что покуда у него будут эти вещи, он должен ждать свидания с Зиминой, объяснения с ней. Нельзя же переслать ей эти вещи, нельзя же известить ее письмом об уничтожении векселя. Но как примет его эта женщина? Как отнесется она к нему, когда пройдут первые порывы ее горя, когда пройдет ее болезнь? Он, точно боясь смотреть на эти вещи, поспешно спрятал их в письменный стол. Но не прошло и 10 минут, как он встал из-за поданного ему чаю, чтобы достать мелких денег, открыл ящик письменного стола и снова наткнулся на эти вещи. Он нахмурился и переложил их в другое место, подальше. Они внушали ему какой-то суеверный страх. «Нет, мое прошлое не кончено, покуда они здесь», — прошептал он. Муратов раздумывал, за что ему приняться, что делать, когда в передней послышался знакомый ему голос Якова Сухарева. «Дома? Встал?» — спрашивал Сухарев. «Встали-с, пьют чай», — ответила горничная и слабо вскрикнула. «Что, не любишь, когда щиплют?» — захохотал Сухарев. Он вошел к Муратову. «Здравствуй! Ты что это так поздно изволил подняться?» — спросил он, здороваясь с Петром Павловичем. «А у тебя славная девчонка прислуживает. Оно хорошо в домашнем обиходе. Только Щипков не любит, кричит». «Хочешь чаю?» — спросил Муратов. «Вот выдумал», — пожал плечами Сухарев, достав из портсигара и закурив папиросу. «Я к тебе на минуту. Сестра попросила заехать». «Юлия Николаевна?» — торопливо спросил Муратов. «А ты думал, Марья Николаевна? Очень ты ей нужен. Скажи, пожалуйста, какие у тебя там дела завелись?» «Дела? Какие же у меня дела?» — в недоумении и смущении проговорил Муратов. «Да ты же сам говорил Сушке, что у тебя эту неделю есть какие-то дела, которые задержат тебя и помешают быть у нас», — сказал Сухарев. «А, да. Да, это мои личные дела. Да, точно, я говорил, что я не могу быть у вас на этой неделе», — подтвердил ничего не понимающий Муратов. «Ну, вот она и просила меня заехать к тебе», — сказал Сухарев. «Ты ведь, вероятно, слышал, что наши барыни вдруг собрались за границу ехать и так торопятся, что маман из коляски не выходит, закупая какие-то саквояжи, баулы, чемоданчики и черт знает еще что. Сушка и просила меня заехать к тебе и сказать, чтобы ты хоть на железную дорогу приехал проводить их, если уж не можешь побывать у нас». «Да-да, я заеду проводить их», — печально ответил Муратов. Он понял, что Юлия Николаевна не хочет видеть его у себя до отъезда. «Да ты еще, может быть, и у нас побываешь. Дела не убегут», — сказал Сухарев. «Нет-нет, я не могу заехать к вам. Я даже на несколько дней уеду из Петербурга. Мне надо», — говорит Муратов. «Но ты дай мне знать о дне их отъезда. Я должен быть на дебаркадере, проститься». Муратов замолчал. Прошло с минуту молчания. Сухарев докурил папиросу и поднялся с места. «Ты куда-нибудь собираешься?» — спросил он у Муратова. «Да, мне надо», — ответил тот, тоже поднимаясь с места. Он до этой минуты никуда не думал выходить, но теперь ему хотелось отделаться от Сухарева, проветриться. «В какую сторону? Я подвезу». «А ты куда?» «В наши казармы». «Нет, мне в другую сторону». Муратов приоделся, и оба приятеля вышли вместе.